Глава 58. Найти адвоката для Ника оказалось не так уж и сложно. Сложно было найти деньги, чтобы оплатить его гонорар. Лили предложила попросить их у своих родителей, но, учитывая то, что я узнала об их финансовом положении, это не показалось мне такой уж отличной идеей. Как и то, что я сама собиралась сделать. Я кашлянула. «Можно с вами поговорить?» Бабушка сидела за столом в своем кабинете. Она оторвала взгляд от документов, которые изучала. «Конечно, можно. Но лучше уточнить, имеется ли такая возможность у меня». Я едва удержалась, чтобы не закатить глаза, и перефразировала вопрос. «У вас найдется минутка?» Закатив глаза, Лилиан кивнула на стул напротив нее. Решив обойтись без долгих предисловий, я перешла сразу к делу. «Мне нужен аванс из моего трастового фонда». «С деньгами на твое обучение, доступ к которому ты получишь, выполнив свою часть контракта?» Лилиан отлично знала ответ на этот вопрос, но все равно заставила меня подтвердить. «Да». «Могу я спросить, зачем тебе понадобились деньги из фонда?» «Помочь с адвокатом преступнику, но не волнуйтесь, он не совершал то, в чем его обвиняют». «Я бы предпочла не отвечать на этот вопрос». «Понятно». Лилиан склонила голову набок. Почему-то сейчас она выглядела старше, чем в тот день, когда мы впервые встретились. И не такой безупречной, а более настоящей. А может быть, я просто лучше ее узнала. И поэтому была уверена, что моя просьба будет услышана. «О какой сумме мы говорим?» Бабушка управляла финансами семьи с тех пор, как умер ее муж. Как я успела понять за время, проведенное в этом доме, она значительно приумножила семейное состояние. «Мне назвать примерную сумму?» Я тянула время как могла. Лилиан не стала играть со мной в эту игру. Она взяла со стола ручку и вернулась к своим документам. Я назвала цифру. Очень медленным движением Лилиан отложила ручку. «Сойер, у тебя какие-то неприятности?» «Нарушение нескольких федеральных законов с целью засадить за решетку своего отца считаются неприятностями». «У меня все хорошо», — ответила я. Бабушка долго и пристально смотрела на меня, а потом улыбнулась. «Полагаю, мы сможем уладить этот вопрос». Я и представить не могла, что все окажется так просто. «Попрошу своего юриста подготовить бумаги». Я уже почти поднялась со стула, как вдруг до меня дошло, что сказала Лилиан, и по спине пробежали мурашки. «Какие еще бумаги?» — спросила я. «Мы должны изменить контракт, само собой», — ответила Лилиан и похлопала меня по руке. «Включить туда сумму аванса и мои новые условия. 15 апреля, 18:07». Маки не понимал, когда все пошло не так. Пожалуй, было ошибкой пускать парней к камерам предварительного заключения, особенно третьего, который утверждал, что он адвокат. И который трещал без умолку. Сначала Маки слушал хаотичную речь парня в смокинге, надеясь уловить хоть что-то полезное. Но он понял только одно. Так называемый адвокат тоже получил записку. Не нравились Маки эти записки. «Я думал, вы позвонили своему адвокату». Вопрос был задан Уокеру Эймсу, чье досье было странно пустым. «Или вы просто позвонили ему?» Маки кивнул, как он надеялся, с суровым видом, в сторону парня в смокинге. «Ни то, ни другое, офицер». Но ответил ему не Уокер Эймс и не остальные. Голос раздался из-за спины Маки. Чуя недоброе, Маки обернулся и увидел устрашающего вида женщину с царственной осанкой. Как и девушки в камере, она была одета в длинное вечернее платье. Оно блестело и переливалось всеми цветами радуги. Жакет, который она набросила поверх платья, был украшен вышивкой из бисера и выглядел очень дорогим. Но больше всего Маки поразили ее глаза. На вид женщине было около 60. Может быть, чуть-чуть больше. Но ее глаза были яркого голубого цвета с остальным оттенком. Уокер позвонил мне. А вы, мэм, позвольте спросить, кто? Каким-то образом Маке удалось облечь свой шок в связанную членораздельную речь. «Мое имя», — снисходительно ответила женщина, — «Лилиан Тафт». Она улыбнулась ему. «И, боюсь, нам с вами придется перекинуться парой слов».